Глава 11. Неожиданное сражение. Вернувшись домой, Чернохвост попытался выспаться, но сон не шел. Как только черный кот закрывал глаза, он видел взмывающие вверх острые когти диких котов и слышал предсмертные крики своих солдат. Не в силах больше это выносить, кот открыл глаза. Звуки тут же исчезли, вокруг стало невероятно тихо. В этот момент он отчетливо услышал звук приближающихся шагов. Он громко закричал, и голос его звенел от страха. «Кто здесь?» Ответа не последовало. Шаги все приближались. Кот резко сел и увидел, что перед ним стоит Белохвост. Чернохвост не понимал, что тот задумал, и напряженно уставился на брата. Выражение морды Белохвоста было нарочито спокойным, когда он спросил, «Где ты был все эти дни?» Чернохвост не ответил, продолжая настороженно смотреть на брата. Старший брат приподнял усы и произнес, «Ты выглядишь не очень хорошо. Ты заболел?» Чернохвост по-прежнему молчал, думая, «Если ты хочешь наказать меня, то сделай это. Я заслуживаю смерти от твоей руки». Белохвост нехотя продолжил. «Король серьезно болен. Все это время мы искали тебя. Пойдем». После этих слов он круто развернулся и вышел. Чернохвоста прошиб холодный пот. Он заставил себя встать и поспешил к королю. Черный кот боялся, что король умрет. Шрам не успеет совершить свой маневр, и Белохвост займет трон. И тогда весь план полностью провалится. «Отец, ты не можешь умереть!» Чернохвост кинулся к постели отца, снова и снова повторяя эти слова. Надо признать, что они были намного искреннее, чем от всех остальных. Король лежал с закрытыми глазами на толстой перине вблизи весело потрескивавшего огня. Однако его сотрясала крупная дрожь, будто языки пламени бились в такт с его сердцем. Прошла целая вечность, прежде чем Мудроус смог спросить слабым голосом. «Где ты был?» Чернохвост чуть помедлил, убедился, что вокруг не было других котов, и, закашлившись, сказал. «Я тоже болел и отлеживался в своей пещере все это время». «Я знаю, чем ты был занят». Казалось, король вообще не слушал сына и все еще говорил сам с собой. Чернохвост испуганно посмотрел на отца. Глаза короля все еще были закрыты. Морда не выражала никаких чувств. Сына бросило в жар, будто огонь костра хотел поджарить его. «Однако я сохраню твою тайну». Захрипел король, но договорить не смог. Чернохвост не мог понять, очнулся отец или по-прежнему находился в бреду. Мысли и чувства черного кота были в смятении. Он не знал, как поступить, поэтому долго лежал перед постелью отца. Внезапно в пещеру ворвался пятнистый кот и закричал, что ситуация на границе критическая. Следует незамедлительно сообщить об этом лично королю. Чернохвост поднялся, тут же вытащил гонца наружу и сердито прошипел. «Ты что, не видишь, король болен? Иди ищи Белохвоста, неужели непонятно?» Пятнистый кот кивнул и убежал. Чернохвост задумчиво смотрел на его удаляющийся силуэт. Вдруг усы его дрогнули, на морде появилась улыбка. Тем временем Белохвост готовился к походу. Перед отъездом он пришел попрощаться с семьей. Близнецы обняли его и загалдели. «Папа, не уходи, не уходи!» Он погладил сыновей по головкам, ласково посмотрел на жену и сказал. «Позаботься о себе и этих озорниках, они точно не дадут тебе спокойной жизни». Нежноглазка потерлась головой о голову мужа и лизнула его в шею. «Будь спокоен, мой защитник. У нас еще есть Лапка. Она действительно хорошая помощница». «Мне кажется, у тебя уже недостаточно молока», мальчики не доедают», — обеспокоенно сказал Белохвост. Нежноглазка улыбнулась. «Дурачок, разве ты не видишь? У Лапки достаточно молока. У нее тоже есть сын, и у него тоже белая шерсть. Когда наши котята играют все вместе, определить, кто чей сын, весьма непросто». Белохвост потерся носом о голову жены и произнес: «Хорошо, тогда я спокоен». Вдалеке раздался крик, что войска выступают. Нежноглазка притянула мальчиков к себе, чтобы отец смог уйти. Как только он развернулся и пошел к выходу, Златобров спросил: «Папа, ты же еще вернешься?» Белохвост растерянно замер. Нежноглазка шлепнула сына по попе и строго сказала: «Нельзя такое спрашивать». Котенок расплакался. Меднобров тоже зарыдал. Под звуки детского плача войска отправились в поход, поднимая клубы пыли. Снег на западной границе таял. В некоторых местах проглядывали черные островки земли. Это сильно облегчало передвижение войск. Белохвост хорошо подготовился. В этот раз во что бы то ни стало нужно было поймать Шрама живым и заставить его полностью подчиниться, чтобы он больше не осмеливался соваться на границу. Вот почему, увидев издалека разрозненные ряды диких кошек, Белохвост сразу же попросил главнокомандующего отдать приказ броситься в атаку. Казалось, будто дикие кошки не приняли никаких мер предосторожности. Один за другим их войска бросились в рассыпную и побежали на гору. Белохвост со своей армией неотступно следовал за ними, пока не заметил вдалеке грамотно построенные основные позиции. Белый кот тут же отдал приказ остановить преследование. Было во всем происходящем нечто странное. Как только что беспорядочно убегавшее войско диких кошек сумело в такой неожиданно короткий срок собраться и построиться в форме квадрата? Кроме того, позади них располагались несколько обрывистых ущелий, за которыми была граница. Главнокомандующий одобрил настороженность королевича и, улыбнувшись, сказал: «Их план — заманить нас в ловушку. Но мы будем хитрее. Мы не станем их преследовать. Разобьем на середине склона горы лагерь, отдохнем, а после снова будем сражаться». Чернохвост, который тоже отправился в поход, на этот раз был особенно послушным. Стояла глубокая ночь. Полная луна разрезала плотные облака и освещала все вокруг. В ее свете снег в горах ослепительно искрился, было светло, практически как днем. Дозорные с обеих сторон шагали взад и вперед, время от времени посматривая на лагерь противника. В тот вечер Чернохвост вызвался в ночной патруль проверить каждую казарму. Он обошел весь лагерь, а в конце подошел к палатке Хитрауса. Серый кот вылез наружу и только хотел что-то сказать, как Чернохвост остановил его, легонько покачав головой. Они оба направились к пустынной роще и остановились под сосной. Черный кот огляделся. Вокруг никого не было. Он заговорил: «Как-то я немного волнуюсь. Я подготовил еду. Тебе всего лишь нужно предложить ему это угощение перед завтрашним сражением. Вот и все». Спокойно проговорил Хитроус. «Но он мой брат, как я могу помогать его врагам?» простонал Чернохвост. «Ты помогаешь не врагам, а себе. В этом мире может существовать лишь один из вас, либо он, либо ты», — свирепо прорычал Хитроус. «Но я могу не стать королем», — пробормотал Чернохвост. «Тссс, какой же ты наивный, очнись. Признаюсь, я все еще очень хочу попробовать, каково это быть самым главным котом». Зловеще захохотал серый кот. «Так ты с самого начала думал только о себе, а не о нашем королевстве», — ужаснулся Чернохвост. «Всегда нужно сначала думать о себе, а потом уже о стране. Ну-ка ответь, кто в этом мире в первую очередь не думает о себе, а?» Хитроус шагнул вперед и пристально посмотрел Чернохвосту в глаза. «Уверяю тебя, Нельзя останавливать начатое. Ты хочешь потом сожалеть об этом? Прошу, подумай, что станет с нами, если о нашей тайне узнают. Так что же мне делать?» Воскликнул Чернохвост, упал на землю и вжал морду в снег, пытаясь успокоиться. «Хватит маяться дурью. Ситуация складывается как нельзя лучше для нас». Хитроус искоса посмотрел на Чернохвоста, круто развернулся и ушел. Воцарилась тишина. Неизвестно, сколько прошло времени, но Чернохвост вновь услышал звук шагов. Он поднял голову и увидел, как к нему идет Белохвост. «Уже поздно, возвращайся и отдохни», — обратился Белый кот к брату. «Я хочу еще посмотреть на Луну», — упрямо пробормотал Чернохвост. Но в этот момент Луна спряталась за облако. «О чем ты думаешь?» — спросил Белохвост. Он чувствовал, что что-то тяготит его брата. «О нашем детстве», — ответил черный кот. Белохвост решил, что речь идет о Нежноглазке, а потому подошел поближе и прошептал. «Некоторые события не стоит принимать слишком близко к сердцу. Я понимаю, что сейчас ты в растерянности». «Сейчас я все осознаю особенно ясно и думаю, как я смог превратиться в того, кем являюсь сейчас. Ненавижу себя». «Послушай, несмотря ни на что, ты мой родной брат. Все хорошо, осталось лишь избавиться от некоторых вредных привычек». Похлопал брата по плечу Белохвост. Чернохвост покачнулся, не сказав ни слова. Белохвост продолжил. «Ты нужен мне. Это наше королевство, и не важно, кто из нас король. Важно одно — мы должны быть вместе». Чернохвост насторожился и подумал. «Разве отец не думает по-другому? Он точно считает, что королевство должно принадлежать старшему сыну». Белохвост, огорчившись, что брат продолжает молчать, проговорил. «Ладно, я пойду. Ты тоже возвращайся и хорошенько отдохни». После этих слов он ушел. Глядя на удаляющийся силуэт брата, Чернохвост пришел в смятение. Он понимал, что пришло время сделать выбор, пусть даже он будет самым мучительным в его жизни. На следующий день стояла безоблачная погода. Ярко светило солнце, снег ослепительно искрился в его лучах. Обе армии стояли напротив друг друга в полной боевой готовности. Согласно договоренности, Шрам и Белохвост снова должны были драться один на один. Перед битвой Чернохвост подошел к брату с тарелкой и поставил ее перед ним. «Это еда, которая, по поверьям нашего королевства, приносит силы и удачу. Желаю легкой победы». Увидев дрожащие лапы брата, Белохвост улыбнулся и сказал: «Тебе не нужно бояться. Сегодня я обязательно возьму Шрама живьем и вернусь с победой». Чернохвост неестественно улыбнулся. «Конечно». Главнокомандующий тоже решил, что Чернохвост просто боится сражений, и слегка покачал головой. Белохвост взял угощение с тарелки, откусил большой кусок и произнес: «Какой превосходный вкус!» Затем он улыбнулся и побежал к месту сражения. Шрам, увидев приближающегося Белохвоста, надменно проговорил: «Посмотри мне в глаза и поймешь, что я собираюсь сделать с тобой сегодня». Белохвост увидел его раненый правый глаз и сказал: «Это в прошлом. Сегодня я собираюсь взять тебя живым. Что скажешь на это?» «Ха, наглый мальчишка. Это то, что хотел сказать я», — усмехнулся Шрам. «Ну, раз так, пора закончить пустую болтовню. Поговорим кулаками». Белохвост одним прыжком оказался перед соперником. Драка началась. Вокруг двух котов поднялся снежный вихрь. Нанеся несколько ударов, Белохвост неожиданно почувствовал слабость. Его движения замедлились. Шрам заметил это, сбил его с ног и потащил назад. Белый кот пытался сопротивляться, но тело его не слушалось. Увидев, что происходит, Бронехвост дал знак, и вся армия бросилась вперед на спасение королевича. Однако главные силы диких кошек тоже были начеку. Завязалась битва. Войска сражались, а главнокомандующий бессильно наблюдал, как Белохвоста тащили к ущелью.